Глава 9. Навык у геолога был хорош. Дедлок пошамкал костяными челюстями, издал какой-то булькающий хрип, похожий на птичий клёкот, и прошел мимо нашей ниши. Я почувствовал, как расслабился геолог, превращаясь из камня в кучу песка. Вот, оказывается, что значит выражение «выпал в осадок». Нафига только ты вообще сюда забрался? Мне захотелось цапнуть его за ногу, аж зубы заныли. Но я не стал. Вместо этого протиснулся наружу и выглянул из ниши. Дедлоки шастали по пещере, как на обходе территории, в поисках того, до чего бы докопаться. Цеплялись к кротам или подолгу зависали, вглядываясь в разрывы. Кроты рассосались по всему помещению. И посчитать их не получилось из-за близорукости горностая. 7 штук точно, может больше. В метре от ниши оказался проход, откуда, скорее всего, пришел геолог. Заскочил в пещеру, наткнулся на деймосов и юркнул в нишу. Звучит логично. Но чего тогда назад не побежал? Гнался за ним кто-то. Я бесшумно проскочил мимо крота и почесал на своих крохотных лапках. Поплутал по коридорам, стараясь выстроить в голове план подземелья, и вышел в очередную пещеру, пахнущую порохом и кровью. Здесь кто-то был. Из темноты доносилось едва слышное бормотание, тихий бубнеж сумасшедшего человека. «Ну и что, что тебе выпала длинная палочка? Какой смысл нам обоим быть безногими? Это вообще была твоя идея – начать поедать самих себя. Я молился, я слышал голоса, и они отвечали мне, а ты был совсем безумен. Теперь я свободен, я могу вернуться. Но во тьме так легко. Только голод не проходит. Я не могу утолить его». Бормотание шло по кругу. Бессвязный бред человека, говорившего с невидимым другом, врагом или, в конечном счете, обедом. Послышался новый звук. Что-то тяжелое поволокли по каменному полу. На границе зрения горностая появилась высокая, худая фигура в балахоне с размытыми границами. Разорванная ткань на рукавах и такой же замызганный драный подол колыхались в призрачном мареве. Я заметил полустертый герб, как у байкеров, вышитый на спине балахона. Текст уже было не прочитать. Но римскую цифру 13 я разглядел хорошо. Ну, здравствуй, жопа, Новый год! Очередная галочка. Я нашел 13-го и собрал джекпот из возможных местных неприятностей. Хотя еще не вечер. Костлявая рука, не напрягаясь, тащила за собой мертвого орденского охотника. Труп был свежим, но часть лица уже была отгрызена, и рука оторвана по локоть, все кровоточило, оставляя темный след на камнях. Неимоверным усилием воли я погасил желание белки свалить отсюда как можно дальше и быстрее. Дождался, когда 13-й исчезнет в темноте. И только тогда поскакал вперед короткими низкими прыжками. Врезался во что-то теплое, а потом споткнулся, влипнув в густую лужу. Горностай распознал запах крови. Даже взбрыкнуть попытался от взыгравших инстинктов. Но я сам виноват. Сбился с мысли, когда осознал, что вокруг меня только растерзанные тела, вспоротые животы, остекленевшие глаза, неестественно вывернутые кости. Кровавые лужи и 3 мертвых охотника в одинаковой броне. Сломанное оружие рядом, перекошенные и застывшие от ужаса лица. Очередная мясорубка. Идеальная съемочная площадка для фильма Тарантино. Я услышал шаги. Это возвращался 13-й. Он шаркал ногами по камням, продолжая бубнить себе под нос. Шаги затихли. Аура Фобоса вспыхнула ярко-красным светом, отразившимся в лужах крови. Он взревел и побежал ко мне. Горностай подскочил, хрюкнул, выражая наше общее мнение, и помчался в темноту. Шарканье, магические всполохи под потолком. Фобос гнался за нами, продолжая что-то бубнить. Я увидел проход, поддал скорости, практически полностью открыл кран, по которому горностай тянул из меня энергию. Но даже этого форсажа не хватило. Я уже выскочил из арки, как что-то мерзкое и холодное схватило белку за шкирку. А моя черно-белая камера зашаталась, резко подскочила вверх и с хрустом, будто штатив сломался, повернулась в сторону. Призрачный горностай был мертв. Картинка, как в старом телевизоре, стала собираться в черную точку, выключая экран по краям. Последнее, что я увидел, это меловой круг рядом с проходом. Какие-то цифры вверху и надпись в нижней части. Кочерга. «Ну, наконец-то!» — услышал я. Зрение сфокусировалось на Гедеоне, который явно намеревался как следует надавать мне по щекам. «Ты в себе?» «Фу!» — выдохнул я, поднял руки и посмотрел на пальцы. «У меня лапки...» «Ясно, значит, в себе», — хмыкнул Гидеон и махнул рукой пахомовцам, чтобы подходили. «Выпить дать? А то! И побольше!» Я выхватил флягу и, не принюхиваясь, сделал большой глоток обжигающего пойла. «Я нашел геолога!» Рассказал все, что видел, упустил только лишние подробности и про приглянувшийся мне клевец ни слова не сказал. Описал свихнувшегося 13-го и мертвый отряд, хотя мне показалось, что уже после упоминания памятника с гробницей гвардейцам стало плевать, с какой силой придется столкнуться. «Надо вернуться и позвать помощь», — подытожил Гидеон. «А если не успеем?» — ответил Пахом. «У геолога интересная способность, но вечно держать ее не сможет. Надо идти сейчас». «Эта тварь перемолола отряд кочерги», — напомнил я, хотя сам хотел идти, чтобы первым забрать клевец. «Кочерга сдавать начал еще летом, когда команду свою потерял», — хмыкнул Пахом. «Сейчас с ним бухарики какие-то были из трактира. Удивительно, как они вообще до пещеры дошли». Еще немного поспорили. Посмотрели карту, прикидывая, как далеко до нужного места. Одного гвардейца все же отправили к Исаеву рассказать о находках. Проверили снаряжение и выдвинулись. Гидеон шел впереди, я замыкающий. Меня еще потряхивало, зрение скакало, будто кто-то объектив крутил, меняя фокусное расстояние. Я чувствовал, что белка вернулась в душелов, забилась куда-то в уголок и до сих пор дрожит. Как ей помочь, я не знал. Но то, что она вернулась домой, уже радовало. Мы вышли в очередной широкий тоннель, спускавшийся под гору. Нашли там следы изгнанных деймосов и первый знак кочерги на стене. Пахом ускорился. От гвардейцев так и веяло азартом. Не хватало только услышать. «Верной дорогой идем, товарищи!» 6 фонарей, слившихся в один большой прожектор, неслись под каменным сводом, освещая все уголки. Гвардейцы выдали мне удобный ремень, чтобы закрепить фонарь на груди и освободить руки. Свет сразу особый настроили. Плюс у Пахома и Федора в руках были раскуренные кадильницы, от которых несло полынью. По дороге попалось 2 пещерных крота, но мы их пришибли, даже не заметили. Яркий свет, вонючий дым и один массовый залп. Пахом с Гидеоном присели, пропуская над головой винтовки 2-го отряда гвардейцев. Я только не стрелял, потому как не сразу понял, что происходит. Поучаствовал уже только в изгнании, восполнив часть сил, потраченных на белку. Вот и то место, где отключился. Ни крови, ни мертвых горностаев, никаких следов. Только какой-то серый сгусток на уровне ауры, который рассеялся при моем появлении. Я подтвердил, что мы на месте. Пахом зачеркнул мелом отметку кувалды и вписал туда нас. «Ну, с Богом!» — перекрестился Пахом. Он и 2 гвардейца синхронно метнули в арку светящиеся цилиндры. «Погнали!» Я мысленно перевел этот крик на понятный геймерский «Fire in the hole!» и пошел за командой. Впереди раздались 3 хлопка, и в пещере, куда мы заскочили, стало светло, как в больнице. Интенсивность света чуть спала после взрыва. Но 3 факела, шипя и плюясь, как бенгальские огни, напрочь выжигали любые тени. 13-го не было. Тело охотника осталось только одно. И то какое-то выпотрошенное, без головы и с распахнутыми ребрами. От тела и натекшей лужи крови уходила накатанная полоса. Она тянулась к широкой нише и сворачивала в неприметный отнорок. «Ушел, урод!» — сплюнул Пахом, всматриваясь в сырую котлету, оставшуюся от лица охотника. «Кожу содрал. Поди облик теперь менять сможет». «Вряд ли. Просто неаккуратно до мозга добрался. Силой бьет по площади. Ювелирно не может», — покачал головой Гидеон. «Матвей, нам за ним?» «Нет». Я прикинул, как двигался горностаем, выбирая дорогу среди 4 ответвлений, и махнул рукой в самое крайнее. «Туда, разрывы там, вместе с геологом». «Прекрасно». Гидеон пошел по кровавому следу 13-го. «Дайте мне минуту». Гидеон достал из сумки плоский кожаный бурдюк, отвинтил крышку и стал основательно окроплять вход в отнорок, читая молитву про святую воду и ее борьбу со злом. Я уже начал различать некоторые слова. «Еще пару годиков со святошей потусуюсь, глядишь и сам что-нибудь прочитать смогу». Один из гвардейцев подошел к Гидеону, дождался разрешающего кивка и установил посередине прохода маленький медный тигель, запалив в нем смолу. Полынью потянуло еще сильнее, чем от походного кадила, которым до сих пор размахивал Пахом. Дальше пошли аккуратней. Но когда услышали кротов, а в зоне видимости ауры появились разрывы, операция повторилась. Полетели флешки, и сразу же началась пальба. Я проскочил за спинами гвардейцев и метнулся к нише, в которой должен был сидеть камень. Но человека магия не действовала. А может, я просто знал, куда смотреть и что искать. Перекошенный геолог с потным бледным лицом лежал у стенки, свернувшись калачиком. Одной рукой он обхватил себя за ноги, а второй зажимал рот. Тело дергалось в беззвучном кашле. «Казимир! Не помню, как вы по батюшке. Все в порядке!» — успокоил я и своей спиной заслонил нишу. Скинул ружье и выстрелил в костяную морду Дедлока, летящего в нашу сторону. «Мы за вами! Хотел бы я понаблюдать за этим боем со стороны. Как киношечку или футбольный матч. Гвардейцы против демосов, с последующим разбором действий обеих сторон. Но сам сцепился с Дедлоком, лишь краем глаза отмечая слаженную работу пахомовцев. Пока я танцевал вокруг Фобуса, лавируя между кротами и расстреливая их в уязвимые места, деды уже закрыли один разрыв и свалили четырех кротов. Гидеон был рядом, прикрывал меня и геолога. В одной руке револьвер, во второй – странного вида пульверизатор, из которого он брызгал святой водой, причем заряженный, так как она действовала не хуже кислоты. Места, куда она попадала, пузырились и выжигали целые куски демонической плоти. Первого Дедлока мы завалили вдвоем. Вторым патроном у меня был светлячок. Уже проверенным методом я отправил его в ногу твари. Подскочил к ней, увернулся от костяной лапы и прикладом доломал простреленное колено. Передал инициативу Гидеону, который разбил склянку со святой водой об бугристый костяной затылок. Второй Дедлок рывком неожиданно сменил траекторию и отпрыгнул от стены. Он достал одного из гвардейцев, сцепился с ним, и помочь мы уже не смогли. Зубы Фобоса моментально распороли неприкрытую шею, а когтистые лапы вонзились в доспех, пропоров артерию на ноге. Дедлок тут же окрасился в красный цвет, купаясь в кровавых фонтанчиках, и сразу же был поднят на штыки и пригвожден к стене, где его и разобрали на части топором, приделанным к прикладу Мосинки. Еще одного пахомовца мы потеряли в тот момент, когда обезумевшие кроты пошли на последний прорыв. Дед Иван увлекся, сунулся подпалить следующий разрыв и не заметил, что за зеркальной гладью прячется еще один крот. Как только взметнулось и опало пламя, Деймос бросился через огонь и достал гвардейца когтями. Пахом только бледнел, рычал и матерился, теряя своих бойцов, но сломя голову не бросался, корректировал команды и все так же четко. Отстрелялся, пустил вперед напарника, а сам ушел на перезарядку. Отстрелялся следующий, прикрыл его или нас с Гидеоном. Мы тоже не сочковали, делая все, чтобы до гвардейцев не добежал ни один Деймос. Не знаю почему, на них неслось больше тварей, может, расплавленный в святой воде Дедлок лежал на пути. Может, молитвы Гидеона били им по ушам. Но в итоге мы оказались в более выгодной позиции, расстреливая пробегающих мимо кротов, подставляющих нам левый бок и спину. Последний разрыв я поджег сам. Поймал силовой приход, и пока мысленно распределял его между собой и комнатками в душелове, туман в пещере рассеялся. Я увидел дыру в потолке, которая вела к захоронению. И теперь в теле человека потолок не казался таким уж высоким. Если подсадят, да будет за что ухватиться, то и дотянусь. «Малой, это оно?» Ко мне подошел взмокший пахом, и я кивнул. «Давай закинем тебя, а ты веревку скинешь». «Эй, вы что там удумали?» — крикнул Гидеон, пытавшийся привести в чувство геолога. «Мы одним глазком», — отмахнулся пахом, а я спокойно выдержал тяжелый взгляд Гидеона, дав ему понять, что мне туда надо и спорить бесполезно. Я закинул на плечо моток веревки, выданный пахомом, взобрался на плечи самого крепкого деда, которому помогли встать и держать. Переступил на поднятые руки и дотянулся до края дыры. Ухватился, подтянулся и, получив дополнительный толчок снизу, влез в проем, сразу же раскорячившись между стенками. Ухватиться было не за что. Но таким макаром я еще в детстве по коридору ползал, чтобы до потолка достать. 5 минут, и я был уже почти наверху. Не обращая внимания на дрожь в мышцах, прислушался. Мало ли что. Высунулся, высвободил руку и закинул флешку в сторону статуи. Снова прислушался, пытаясь понять, есть что-то, кроме шипения факела. И только тогда осторожно выглянул. Никого, кроме жутких теней от столбов и сломанной статуи. Никого. Вроде был здесь меньше часа назад, Но как же все-таки картинка и ее масштабы зависят от ракурса? Столбы теперь казались еще толще, ступени ниже, а статуя изображала какого-то монаха-культуриста. Я обвязал столб, подергал пару раз для надежности и бросил конец веревки в дыру. Дождался Пахома и помог ему выбраться. «Я в отнорок, не теряйте». Я показал рукой в нужную мне сторону. Но дед на меня не смотрел, крестился, что-то бормоча, как тот баран, уставившись на ворота. Дождавшись все же от него хоть какой-то реакции, что он не имеет ничего против, я поспешил в замурованную пещеру. Резко затормозил, вспомнив про ловушки. Включил фонарь на максимальную мощность и стал высвечивать все подозрительное. Как минимум 3 штуки прошлые гости уже активировали. Вопрос. Есть ли еще или обвал был неким финальным актом? Главное – не торопиться. Я дошел до первого трупа и позаимствовал у него тубус. Подсушенный, скрипящий, но зато увесистый. Стал простукивать им пол и стены перед собой. Через пару шагов услышал какой-то скрип в камне и бросился назад. Что-то натужно прожужжало, опять заскрипело, и из правой стены высунулось несколько стальных штырей, похожих на арбалетные болты. Только один выскочил полностью, но не пальнул в стену напротив, а рухнул вниз по короткой дуге. Больше сюрпризов не было. Только в самом лазе я увидел замурованного в обломках человека, которого не заметил, будучи белкой. Еще оказалось, что Фобус не чуял все запахи и не ощущал гнетущую атмосферу, которая накапливалась здесь годами. Запах смерти стоял настолько плотный, что городская канализация могла молча курить в сторонке. Она не выдерживала никакого сравнения с той затхлостью и гнилью, которой меня встретила пещера. Ауру я даже проверять толком не стал. Только попробовал и сразу же оказался в душащем кровавом тумане, давящем со всех сторон. Захотелось выключить фонарик или, по крайней мере, не светить им по сторонам. От местной кухни бросило в дрожь. От груды костей с грибами-светляками по спине пробежала волна холода, а рубашка намокла. Грибам я тоже не понравился. Как только на них попадал направленный луч фонаря, они начинали вянуть, испуская серый дымок, от которого вонь становилась еще сильнее. Скорее только забрать клевец и бегом обратно, и плевать уже на остальную снарягу. Наконец фонарь высветил одноногое тело, блеснул клевец. Сейчас он выглядел меньше. В длину примерно как обычный ухватистый молоток или типовой топор. Я протянул руку, мысленно пообещав неизвестному людоеду, что теперь оружие будет служить во благо, и взялся за рукоять. Поднял, приноравливаясь к весу и разглядывая гравировку. Посмотрел на камушки, такие же яркие, как в момент приближения белки. Странно, я думал, он только на фобусов действует, а оказывается, на всех реагирует. Намека на ток не было, рукоять не зажглась, а наоборот, приятно холодила ладонь. У меня возникло такое чувство, будто я всегда им владел. Я сделал пару пробных взмахов и заметил, что камни засияли ярче. Над головой где-то выше потолка послышался шорох, а камни уже буквально раскалились от света и пульсировали в такт биения моего сердца. Вдруг за спиной что-то упало, шмякнулось, будто мешок с чем-то плотным, но влажным. Я развернулся, направляя фонарь, и увидел растерзанное тело охотника. Кого-то из отряда кочерги. Повел лучом фонаря вверх, подсвечивая капли крови, падающие мимо. И увидел знакомые неровные края, а потом и черный провал, из которого выпадало следующее тело.